Глава 4. Злата. «Предлагаю перейти на «ты», — говорит Максим. Не отвечаю ничего. Да, невежливо, но он за утро меня уже достал. Понятно, что времени в обрез на то, чтобы все настроить, проверить и убедиться, что будет работать. Но мне от этого не легче. Кроме того, он постоянно нарушает мое личное пространство. То плечищем своим заденет, то коснется бедром. Сейчас мы сидим рядом за моим рабочим столом. Максим как будто не замечает мой игнор, чем бесит еще больше. «Злата, ты поняла, где запуск? Вот здесь». Он намеренно принижает мои способности. Или действительно думает, что отсканировать документ — слишком сложная задача для меня. Я не поняла, почему сканер именно здесь, у моего стола? «Чтобы ты не бегала постоянно туда-сюда, достаточно руку протянуть. Или ты излучения боишься?» «Нет», — цежу сквозь зубы. Мои девчонки придумали сказку про то, что работа с офисной техникой пагубно влияет на женское здоровье, вплоть до бесплодия. Но ежемесячные премии успешно побеждают этот страх. «Твои девчонки?» «В другом филиале библиотеки, я имею в виду». Чувствую, как все больше он меня теснит к стене, придвигаясь ближе прямо со стулом. Зажал в угол. Пахнет от него странно. Нестиранной одеждой и табаком. И одновременно чистотой и свежестью, смесью тонких, едва уловимых, но очень приятных запахов. Раз он не церемонится со мной, и я с ним не стану. Поворачиваюсь и начинаю откровенно его разглядывать, пока он занят настройками моего компа. Волосы густые, блестящие, но нет никакой прически. Или он заснул с мокрой головой, и из-за этого они теперь дыбом. Кожа чистая, здорового оттенка. На лице. А по шее идут какие-то пятна, которых Максим время от времени касается, потирает. И глаза как будто слезятся. Болеет чем-то? Так что бояться облучения не нужно. На способность зачать это не влияет, вопреки всяким выдумкам. «Я не боюсь, сказала же!» Пытаюсь отодвинуться от него еще дальше, но некуда. И детей не планирую. «Что вообще?» Он удивленно смотрит мне в глаза. «Умру старой девой!» «То есть девственницей?» «Ну и нахал!» «Да, а что?» Спрашиваю с вызовом. В его темных глазах загораются лукавые искорки, губы трогает улыбка. «С твоей внешностью это маловероятно». «А ты эксперт не только в ПО, еще и гинеколог-репродуктолог?» «Диплома меда у меня нет», — отвечает совершенно серьезно. «Но с воспроизведением потомства могу помочь, только попроси». Он снова чешет шею. Потом встает резко и стягивает кофту через голову. Белая футболка, что под ней, тоже задирается, и у меня глаза лезут на лоб от вида того, что скрывалось под ней. Красивый, подтянутый мужской живот с симметрично выступающими мышцами. Пропадает в качалке целыми днями, наверное, а иначе откуда такое? «А, черт!» — Максим ругается вдруг. «Замечаю, что кожа у него покраснела не только на шее, на боку тоже». И под грудью видны такие же пятна. Вслед за кофтой он избавляется и от футболки, бросает ее на мой стол. Я собираюсь возмутиться, но замолкаю на полуслове. Этот мужик красив, словно греческий бог. Это становится очевидно без жуткой тряпки, которая скрывала его тело раньше. Пока он занят рассматриванием этих непонятных пятен, завороженно пялюсь на мощные руки и широкие плечи, тренированную грудь, мышцы, перекатывающиеся под кожей при каждом движении. Во рту пустыня. Облизываю губы, отвернувшись, чтобы не заметил, и щеки начинают гореть. Встаю из-за стола и отхожу к двери. Вдруг это заразно? «Ты нездоров?» С утра ни на что не жаловался. «Но стоило познакомиться с тобой, аллергия, похоже». Решаю игнорить тупые подколы. И проявить заботу, чтобы избавиться от него побыстрее, а то сердечко что-то шалит. Бьется так, будто выпрыгнет сейчас из груди. «Иди к врачу, а то, не дай бог, задохнешься прямо у меня в кабинете. Объясняйся с директрисой потом». А Максим одеваться не спешит. И не смотреть на его голое туловище задача непростая. «Ты виновата, тебе и лечить меня», — серьезно произносит. «При чем здесь я?» «Причина в твоем коте». «Аллергическая реакция на кошек?» «Очень похоже. У одного из моих маленьких учеников такое было. Пятна и слезящиеся точно так же глаза. Значит, Максим не заразен». «Нет у меня котов». «У меня такая реакция на персов, Злата. Где-то рядом персидский кот. или его хозяйка, у которой одежда в шерсти. «Не моя забота. Иди к врачу, тут поликлиника рядом». «Страховка просрочена. И прописки нет, не примут». «Нет медстраховки и прописки? А в библиотеку тебя как взяли?» «По знакомству. Я не в штате». «Мне вдруг интересно становится, кто он вообще такой?» «А живешь где?» «У друзей». «Бомж, значит». Ему лет 25, не меньше. А скитается по друзьям, не имея своего дома, и соглашается на низкооплачиваемую подработку. Значит, образования нет. Чем дальше, тем меньше мне понятно». Максим делает глубокий надрывный вздох, покачивается и валится на меня. «Ой, мамочки, а если анафилактический шок?» Упираюсь ладонями в его голую грудь, а этот гад обнимает и прижимает крепко к себе. Вскрикиваю возмущенно и пытаюсь вырваться. Он меня дурачит. Но пятна-то настоящие. Приятного запаха, который я уловила раньше, становится больше. Ощущение гладкой, плотной кожи под пальцами рождает в моем теле дрожь. После первой безуспешной попытки оттолкнуть, делаю вторую. Один кобель, который посмел меня зажать и полезть под юбку, едва не остался без яиц, и с этим следует поступить так же. Но я не чувствую от Максима опасной агрессии, только сбивающую с ног бешеную мужскую энергию и сексуальность. Этот мужлан крепко стискивает мою тушку в объятиях, умудряясь вдавить в меня все свои выпуклости. Явно вздыбленная в области паха джинсы выглядит весьма опасно для неискушенной девушки. Но я искушаться пока не планирую, поэтому дальше следует попытка номер 3. Снова бестолку. Вдруг сейчас умру. Мое последнее желание — тебя поцеловать. Обхватывает своей лапой мой затылок и впивается в губы.